«Темная?» — спросил он дрожащим голосом. Кая приподнялась на локтях и уставилась внимательно на меня. «Ага», — кивнул я, Сергиус ему отказал, а еще сказал, что нас с собой возьмет. Говорил я это с одной целью, в надежде, что кто-то из этих двоих проболтается и расскажет про отличие темной ночи. За реакциями я внимательно следил. Гермес явно испугался, вон как руки дрожат. А Кая это странное создание задумалась, хмыкнула и завалилась на лавку обратно, сразу подкинув нож. «Как думаете, что нам угрожает?» Задал я подготовленный вопрос. «То, что твою душу пожрут, любопытный мальчик», захихикала Кая. «Ты ша-ша-ша», шикнул Гермес, «не говори так. Все знают, что темные твари питаются эмоциями. Нам нельзя бояться, нельзя бояться», повторил он, как мантру. «То-то ты дрожишь от страха. Заранее отбояться решил», поддела его Кая. «Ничего я не боюсь», возмутился Гермес и попытался взять себя под контроль. «Питаются эмоциями, значит, что же, это становится интересно». Глава 9. Подготовка. Следующее утро ознаменовалось не самым радостным событием, а я говорил, возликовал Петра, когда люди собрались возле столба, сглазил, припечатал его Дерман. «А может и правда», поддакнула Тара, «его мать, пока тебя не было, то и беды нас миновали». «Да ты спятила, старая», возмутился Петра. «Ты еще скажи, что я во всех бедах мира повинен. Мне этот мужик не нравится, но он прав, в отличие от Тары. Хотя смотря какую цель она преследует. Если потакание деревенским суевериям и нарушению причинно-следственных связей, то не права. А если хочет настроить сельчан против этого мутного типа, то совсем другая ситуация вырисовывается». Сельчане зашептались, обсуждая новость. «Народ здесь собрался». Стоило солнцу показаться над горизонтом. В этом поселке столб располагался в центре поселения, напротив дома Сергиуса. Постоянно на виду, каждый, кто мимо проходил, взгляд бросал. Столб крестьяне уважали. И сегодня он впервые на моей памяти показал новую отметку. Светилось место, где было выведено мелким шрифтом. «Малая темная ночь». Хорошо, что не опасная и не разрушительная. Пока размышлял над тем, что это значит, остальные крестьяне выбрались из своих домов и собрались вокруг столба. Петра ругался с Дерманом. Тара тоже проходилась по нему. Сергиус молчал. «Что мы будем делать?» Раздался голос Бурата, перекрикивая чужие споры. «Это тот самый мужик, который получил оплеуху от Сергиуса, когда мы сюда прибыли. Он же брат прошлого старосты. Сам староста вместе с семьей погиб. В смысле с женой и детьми. А брат и его мелкий сын остались. Бурата тогда не просто так дом старосты занял, он сам хотел занять руководящую должность. У него бы это получилось, не назначать барон сюда Сергиуса. Теперь же мужик затаил обиду и стремился подосрать везде, где сможет. Многого себе не позволял, Сергиус его, кажется, вообще не замечал. «Я разберусь», — ответил наставник, — «расходитесь по домам. Это темная ночь», — продолжил Бурата. «Я рад, что здесь есть здравомыслящие люди», — воспользовался ситуацией Петра. «Люди, разве вы не понимаете, к чему приведет жадность вашего старосты? Я было хотел спросить, а не расскажет ли он про свою жадность и ее последствия для поселения, но промолчал. Здесь и сейчас пятилетке лучше в разговоры не лезть, чтобы хуже не сделать. Ты языком чеши, да не завирайся», — вышел вперед Дерман, привлекая к себе внимание. Должен отметить, что Дерман тот еще скандалист, но люди в целом его уважали. Как-никак, он охотник, а значит главный поставщик свеженького мяса и шкур. «Ваш староста хоть раз вам подвел?» — обвел Дерман всех взглядом. «Тогда чего встали, как гуру на выпасе? Дел нет, что ли, кроме как на морозе стоять, или чужака послушать хочется?» Риторика примитивная. Сергиус слишком мало правит, чтобы апеллировать к тому, что он ни разу не лажал. Ну да ладно. Приведенных аргументов хватило, чтобы Петра перестали слушать и по домам начали расходиться. Увидев, что конфликт исчерпан, Сергиус тоже к себе отправился. Перед этим дал нам знак, что тренировка не отменяется. «Насколько темная ночь опасна?» – спросил я у Гермеса, когда мы вышли из деревни. «Вчера нормально поговорить так и не вышло». Парень боялся и ничего связного не ответил. Узнал лишь то, что темные твари питаются эмоциями, что бы это ни значило. «Она опаснее обычной», — выдал он. «Хорошо, что редко. Раз в год случается, да и то, не всегда. Один раз у нас в деревне опасная пустая ночь случилась. Тогда мы сбежали и укрылись в замке барона, а он выслал дружину, чтобы разобрались. А часто опасные ночи случаются? Ну, задумался он, я один раз помню. Тогда, может, ты знаешь, чем они так опасны? Опасны и опасны, угрюмо ответил парень, сам не видел, трепаться не буду. Кая, скосил глаза я на девочку. В темную ночь приходят темные твари, впустую, духи, бесплотные существа. Бесплотные, зацепился я за слово, это как, у них нет тела, обычным оружием их не убить. А как тогда? Ты дурак, бросила она в меня острый взгляд, таинствами. Ах да, таинство, ответ на все беды. Боитесь? Спросил Сергиус, когда мы собрались на полянке. Никто из нас не ответил, но наставнику и не нужны были слова, чтобы увидеть наши эмоции. Я не боялся. Сложно бояться того, чего не знаешь. Ну темные и темные. Раз Сергиус так уверен в себе, то зачем волноваться? Кая тоже выглядела спокойной. Странная девочка. Темная ночь опасна тем, что усиливает эмоции. Сама ночь или твари, что приходит? Перебил я наставника. Твари, ответил он недовольно. Сам виноват. Надо точные формулировки давать. Но перегибать нельзя, и я принял смиренный, немного виноватый вид. Если вы хотите пережить эту ночь, то должны обучиться одному приему. Кажется, отправиться вместе с Сергиусом ночью перешло из разряда вероятности в неминуемую обязанность. Темные твари питаются эмоциями, это все знают. Но мало кто говорит, что они умеют эти эмоции разжигать. Разжигать – это усиливать. Сергиус посмотрел недобро. Язык мой, враг мой. Любопытство тоже находится не в стане друзей. Эрна, прими стойку на руках, приказал Сергиус. Я поморщился, но подчинился. Стоять на руках в холодном лесу, то есть на снегу, это то еще удовольствие. Как раз для тех, кто не умеет молчать. Есть надежда, что Эрна немного помолчит, и тогда я закончу то, что хотел сказать, проворчал наставник. Я слышала, что некоторые наставники практикуют телесные наказания, заметила Кая. Где слышала? Поинтересовался Сергиус. Ну, смутилась девушка, мой отец бил меня. Тогда встать рядом с Эрна. С той же доброжелательной интонацией сказал мужчина. А ты, Гермес, тоже хочешь сказать что-то умное? Парень благоразумно промолчал. Вопросы — это не его фишка, как и глупые замечания. Эти две ниши заняли мы с Каей. Разжигать — это усиливать и пробуждать. Тот, кто слаб духом, может внезапно ощутить приступ сильнейшего страха, гнева или разочарования жизнью. Были случаи, когда поддавшиеся убивали свои семьи. Были те, кто перерезал от ужаса собственное горло. Ты что-то хочешь спросить, Эрна? Я посмотрел на наставника со всей доступной мне способностью передавать взглядом убийственный шквал эмоций. Конечно, я хочу спросить, как ты смеешь сомневаться во мне? Среди практиков известна традиция специально отправляться в места, где сильна темная ночь, чтобы закалить свой дух. Для любого важно умение контролировать себя. В бою, в убийстве, в обычных делах, без разницы. Если поддаться эмоциям, ничем хорошим это не закончится. Сегодня вам не надо бояться. Ночные твари обратят основную свою силу против меня. Вам же достанутся отголоски, но и этого хватит, чтобы остановить сердце труса или заставить напасть на своих тех, в ком много ненависти или гордыни. Я перенес вес с одной руки на другую. Мужчина говорил медленно, еще и противоречил сам себе. Как это не бояться, если и отголосков хватит, чтобы навредить нам? А если что-то пойдет не так, лучше бы сказал, что бояться неэффективно, потому что тем самым мы лишь облегчим работу тварям. Внезапно на меня накатило раздражение. Захотелось высказать Сергиусу все, что накипело, да и Кае сообщить, какая она странная идиотка. Я набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться тирадой, как неожиданно для себя полетел носом в снег. Удар вышел, что надо. Я потерялся и, словно этого было мало, что-то навалилось на меня сверху, схватило за волосы, завизжало и приложило лицом еще разок, чтобы наверняка. Хруст я не услышал, а почувствовал. Мне сломали нос. В третий раз. Ненавижу. Зарычав, я попытался вывернуться, но не тут-то было. Хватит. Раздался мощный голос и меня сковало. Дышите. Когда эмоции захлестывают вас, сосредоточьтесь на дыхании. Не думайте об эмоциях. Не питайте их своим вниманием. Сосредоточьтесь на другом, на дыхании, на своей цели, на своей устойчивости. Что-то слезло с меня. Этим чем-то оказалась растрепанная, с дикими глазами Кая. Я посмотрел на нее с разочарованием. Третий раз, не прощу, дрянная девчонка. Продолжим тренировку. Прозвучал спокойный голос Сергиуса, отвлекая от планов мести. К Кровь не должна тебя смущать, Эрна. Сосредоточься на главном и забудь про боль. Наставник, а что это сейчас было? Спроси я, молясь своему богу, чтобы Сергиус дал вразумительный ответ. Нос болел, в глазах щипало, но не спросить еще хуже. Мне ведомо и темное таинство. Ты прочувствовал на себе его отголосок. Кая оказалась слаба духом и поддалась эмоциям. Мужчина бросил пристальный взгляд на девчонку. Я тоже посмотрел на нее. Невиданное дело, она смутилась. Или скорее это досада за то, что так легко поддалась, а не стыд за то, что напала на меня. Как бы там ни было, я только что услышал кое-что важное. Возможность воздействовать на чужие эмоции. Попахивает знанием третьего ранга. Что-то, что может изменить жизнь всех ловцов, где бы ты ни оказался. Подобный дар всегда будет в помощь. Осталось узнать эту тайну и принести своему богу. Костер горел, как и подобает уважающему себя костру в холодную, зимнюю пору. Дарил много пламени и жара. Одно удовольствие сидеть рядом с ним. Особенно, когда других удовольствий нет. Ночь на дворе. Ветер резкий, порывистый, пробивающий до самых костей. Он разносил искры, пытался задуть огонь, не догадываясь, что этим делает пламя сильнее. Несмотря на жар, наша компания мерзла и проклинала наставника, пока Сергиус не заставил повторить один из комплексов. После этого сразу теплее стало, но не спокойнее. С каждой минутой я понимал, что все больше шансов, что сейчас появится какая-то злобная, темная тварь. Наставник, обратился я к Сергиусу, который являлся виновником нахождения детей в опасном месте. А что нам делать? Стоять у костра, никуда не отбегать, не мешать, отчеканил он слова. Когда представляешь, как бравый воин выходит на битву, то ждешь каких-то приготовлений, что он достанет оружие, что ловушек наделает, хоть что-то, чтобы выразить серьезность своих намерений. Ничего подобного не было, та же одежда, то же выражение лица, чему мы должны научиться. Сидеть ночью у костра банально скучно, видимо, не мне одному, потому что Сергиус ответил: увидите темных тварей, испытайте свой дух, увидите, что я умею. Товар лицом показать хочет, это понятно. Может, тогда расскажете, чем опасны другие ночи, раз все равно ждем. Костер затрещал, искры разлетелись особо далеко, но быстро угасли. Сергиус, казалось, никуда не вглядывался, не беспокоился о том, что на нас внезапно нападут. Почему-то мне кажется это обманчивым впечатлением. Всего в наших краях известно 7 ночей, 3 степени угрозы. Те, кто умеет читать, хорошо знает название. Кая бросила на меня выразительный взгляд, который я интерпретировал, как «заткнись и не перебивай его новыми вопросами». А мне, между прочим, хотелось спросить про другие края. Твердая ночь, самая простая и частая, в нее приходят обычные хищники, почти обычные. Тверже шкура, свирепее нрав, кое-какие способности. Сергиус оскалился, когда увидел мой взгляд. Догадался, что именно я хочу спросить. Способности такие, что позволяют выслеживать людские поселения и нападать на них. Зачем они это делают? Мы им не нравимся. Это он так шутит, что ли? Темная ночь пугает темными тварями. Они другие. Если нам не повезет, то сегодня увидите, какие. Тварь может не прийти. Вклинился я с вопросом. Конечно, улыбнулся мужчина, твари иногда выходят из-за границы. Где они это сделают, куда пойдут, кого встретят, никто не предскажет заранее. Понял. А что по остальным ночам? Насколько они редки, их порядок на столбе не просто так выстроен. Чем выше отметка, тем реже ночь. Некоторые и вовсе, на моей памяти не случались. В пустую ночь приходят твари, не имеющие тела, духи, призраки, слуги, поводыри. Я бы с удовольствием послушал про каждую тварь, чтобы узнать больше про опасности мира, но Сергиус замолчал, приподнял голову и уставился куда-то в темноту. Когда так смотрит, то понимаешь, именно с той стороны идут проблемы. Темная тварь все же решила почтить нас своим присутствием. Глава 10. Твари. Каким-то образом Сергиус определил появление врага за несколько минут до того, как мы его увидели. Сначала мужчина внимательно посмотрел в ночь, потом встал, потянулся и встряхнулся, поднял копье и мазнул им по огню, дал накалиться лезвию, сидеть здесь, никуда не бежать, смотреть внимательно, не кричать и не мешать, повторил он, так и чесалось спросить, куда именно смотреть, но, я и сам увидел, дал о себе знать дар видеть сокрытое, где-то там, пока что еще вдали, ночь обрела оттенок темнее, чем где-либо еще, всего одна тварь, это хорошо, прошептал мужчина, будьте готовы ко всему. Давно заметил, что наставник обладает редкостной педагогической жилкой. Давать приказы, которые противоречивы сами по себе, это его конек. Как необученные дети, сталкиваясь с угрозой впервые, могут быть готовы ко всему. Разве что он имел в виду смерть. Но что-то я не хочу быть готовым к ней. Лучше буду готовиться к жизни. Длинной, насыщенной и плодотворной. Внезапно темнота начала смещаться. Я следил за ней в оба глаза, не забывая поглядывать и по сторонам. В какой-то момент заметил, как это уплотнение чего-то нехорошего резко двинулось вправо, прошло шагов 30, замерло и двинулось влево. Похоже на зверя, который кружит, выбирая, с какой стороны лучше броситься на добычу. Сергиус двинулся этому феномену навстречу и, я не поверил своим глазам, постепенно растворился в ночи. Через 5 шагов его фигура едва различалась, а через 10 он и вовсе исчез. Мой дар не работает мгновенно, особенно с теми вещами, с которыми я сталкиваюсь впервые. Да и меня больше волновала чернота, к нам приближающаяся, чем наставник в тот момент. Я подозревал, что он обладает маскирующим таинством. А раз так, то надо правильно расставлять приоритеты. Наставника я каждый день вижу, а темные твари редки, всего раз в год заглядывают. Смотрите, как бы внимательно я ни вглядывался, первое появление монстра заметила Кая. Из темноты и правда соткалось нечто. Вышло на опушке леса и дало себя рассмотреть. Внешне это животное. Сомневаюсь, что травоядное. Скорее очень даже плотоядное и любит человечину. Деталей было не разглядеть, только глаза. Они засверкали, как два угля. На угли я за эту ночь насмотрелся, поэтому хорошо помнил, как они выглядят, и удивился поразительному сходству. А потом навалился ужас. Он коснулся меня, накрыл саваном, проник под кожу, впился в сердце. «Ребят», — позвал я дрожащим голосом. Позвал, посмотрел на них и увидел, как на лице Гермеса расползается ужас. Кая до боли закусила губу, ее лицо исказило гримаса, но глаза, они были сосредоточенными. Смотреть на монстра, который вызывает столь мощные чувства, не хотелось. Но разве может какой-то ужас перебороть любопытство Ярца? Никогда. Какая-то часть меня, та, что поддалась ужасу, заставляла бояться нападения от своих же. Но не зря же нас Сергиус целый день мучил. Чему-то научить успел. Я сосредоточился на дыхании и своей цели, узнать как можно больше в эту ночь. Найдя взглядом темную тварь, я увидел, что случилось дальше. Она двинулась к нам. На фоне белого снега и света звезд, с каждым шагом прорисовывалось все больше деталей. Я увидел мышцы, перекатывающиеся под шкурой. Заметил общие очертания. Тварь походила на семейство кошачьих. По повадкам это была дикая кошка, выбравшаяся на охоту. Она кралась к нам, припав к земле. Из ее рта вывалил огромный, длинный язык, которым она крутила перед собой. Он извивался, как змея, и был отдельным поводом для паники и омерзения. Когда я понял, что нас сейчас сожрут и что смерть не будет легкой, когда ощутил ужас в полной мере, когда тело сковало от страха, когда догадался, что наставник использует нас как приманку или как жертву, когда услышал сдавленный стон и стук зубов Гермеса, откуда-то сбоку в чудовище, которому до нас оставались считанные метры, прилетело копье. Миг и наваждение исчезло. Я увидел, что кошка значительно ближе, чем мне казалось. Совсем рядом, ее теперь хорошо было видно в осполохах пламени. Гибкое, длинное тело, 4 лапы, хвост с шипом на конце. Чудище им яростно хлестало, и воздух гудел от напряжения. Существо не закричало и никак не завизжало от попадания копья, но раскрыло пасть, давая рассмотреть ряды зубов и ширину размаха. Такая голову откусит и не заметит. А язык, он оказался еще более мерзким, чем показалось в начале. Живой и длинный, живущий своей жизнью. Копье пригвоздило кошку к земле. Я отметил, как неестественно лезвие вошло в плоть, будто в гладь маслянистого озера. Не было толчка. Тварь не отбросила, как бы это случилось с человеком. Копье вошло и вышло с другой стороны, пробив чудовище насквозь. А еще копье светилось чернотой. Это было едва различимо в ночи, но, я заметил, кошка несколько секунд билась в агонии, а потом ее хвост обмотал древко, дернул и выдернул оружие из тела. Раздался хруст, и сломанное оружие отлетело в сторону. Кровь отсутствовала. Кошка зашипела, издав минимальный по громкости звук, и собралась броситься на нас, но снова не успела. С другой от нее стороны вспыхнул черный росчерк, и тварь отбросила на десяток метров. Я готов был поклясться, что в момент атаки видел лицо Сергиуса, который исчез столь же стремительно, как и появился. Также я бы готов поклясться, что это был именно черный росчерк на фоне черной твари, во время темной ночи. По коже в этот момент пробежали холодные мурашки, вовсе не от самого боя, а от той силы, что применил наставник. Дальше происходила какая-то несуразица, мелькали вспышки, кошку то отбрасывала, то она прыгала и пыталась ударить размытую тень. На меня то накатывала волна ужаса, то отступала. Я отдавал себе отчет, что это неспроста и вовсе не из-за страшной ситуации. Тварь оказалась живучей и так просто умирать не хотела. Сергиус нанес ей не меньше десятка сильных ударов, пока она не угомонилась. Вырвал язык, хвост отрубил, глаза выбил. Жесток мужчина, любители темных зверушек не одобрили бы. Но и монстр какой-то слишком уж крепкий, никак умирать не хотел, так что лично я наставника поддерживал. Первое, что я сделал, когда наставник появился, в смысле когда он перестал быть скрытым от глаз и проявился, стоящий рядом с трупом убитого чудовища, то первым делом я запомнил, как выглядит Сергиус. Его бледное лицо, раздувающиеся ноздри, с шумом выпускающие воздух, двигающуюся грудную клетку, разорванную в нескольких местах одежду. Наставнику пришлось выложиться, а значит, эта тварь ему далась не так легко, как казалось. Если сопоставить, то, получается, она сильнее отряда бандитов, а наставник сильнее их. Неплохо. Возможно, мне и правда попался хороший носитель знаний. То, что он продемонстрировал, это походило на магию. Мне была знакома подобная концепция. Магия, усилители тела, биотехнологии, сверхспособности. Чего только в чужих мирах не встречается. Это редкость, удел избранных обычно, но не то, чтобы исключение из правил. Приблизительно в каждом десятом мире что-то подобное имеется. Так что я не удивлен, даже не взбудоражен. Само по себе знание, что здесь есть подобные штуки, ничего не стоит. Пустышка. А вот если узнать, как открывать способности, адаптировать это под ловцов знаний, так, чтобы они это смогли в любом мире применить, тогда да, это знание третьего порядка. Изучив наставника, второе, что я сделал, это огляделся. Слишком уж хорошо знал, что беда не приходит одна и что ночи опасны не только чудовищами, но и людьми. И не ошибся. Совсем недалеко от нас скрывалась фигура, знакомая. К нам пожаловал никто иной, как Петра, который прямо сейчас вставал и натягивал лук. «Не двигайся!» — крикнул Петра. Кому он это крикнул, нетрудно догадаться. Главной боевой единицей здесь считался Сергиус. Уж точно не группка детишек. Гермес так и вовсе, бледный, как мел. Да и я, наверное, не лучше. А Кая хорошо справилась. Вон как сверлит взглядом ночного гостя. «Зачем пожаловал?» — спросил Сергиус, ничуть не выказывая страха. «Ты неплохо поработал». В голосе Петра так и сквозила усмешка, но мы оба знаем, что слишком потратился, чтобы продолжить. Расскажи, где прячешь казну и живи с миром, и что будет дальше? Я заберу тушу монстра, заберу деньги и исчезну, больше ты меня не увидишь. Замечу, что справлюсь и без твоей помощи, но это неизбежно повлечет за собой ненужные жертвы. Что-то здесь не так, либо Петра настолько крут, что может провернуть это дельце, либо не все так просто, как он говорит. Будь он и правда крут, то не занимался бы настолько примитивным грабежом. Нет, серьезно, грабить молодую деревню, которая чуть не разорилась. Бред же. Я знаю, кто ты, продолжил говорить Петра. Аластар, приходящий ночью, цепной пес барона. Ты многих нашел для него и герцога, не так ли? Я знаю, что оплата была щедра. Я посмотрел на Сергиуса, но с таким же успехом можно посмотреть на ближайшее дерево. Еще вопрос, у кого больше эмоций на лице обнаружится. Если ты знаешь, кто я, начал медленно Сергиус Аластар, то также знаешь, что я тебе не по зубам. А я подготовился, будь уверен, Петра прямо лучился уверенностью и довольством. Также ты знаешь, что не сможешь спать спокойно, если оставишь меня в живых. Старик, не усложняй, скривился бандит. Старик, называть так Сергиуса, это как-то перебор. В его волосах есть седые волосы, но старик, это уж слишком. Повисла пауза. Почему-то Сергиус до сих пор не убил Петра. Тот тоже нападать не решался, чего-то ждал. Паритет по силам и никто не уверен в победе. Наставник восстанавливается, ему нужно время или что? Помочь, вмешаться, риск высок, но если сделать, как надо, я заслужу доверие Сергиуса и... Ох, как много вопросов я ему за это задам. Эй, Петра, вышел я вперед, чем разрушил повисшее напряжение. Кажется, удивились все. «Ты ведь это не первый раз проворачиваешь, так?» «Засветился где-то уже наверняка. Хотя, должен признать, маскировка у тебя неплохая. Бродишь под ликом наемника, предлагаешь услуги, пользуясь гостеприимством. Ты ведь ночевать остался, чтобы тайник найти?» «Какой говорливый малец», — хмыкнул Петра. «А глаза то напряженные. На меня он не посмотрел, так и продолжал следить за Сергиусом. Это я только начал. Знаешь, ты нам сразу не понравился. Глаза лживые. Даже такому мальцу, как я, видно, гнилой человек. Гнать тебя надо было, но зачем? Времена тяжелые, а награду получить всяко приятно. Какую награду? Это пока не беспокойство, а всего лишь тень. Но за твою дурную голову и за твоих подельников есть попадание. Ну не верил я, что он сюда один пришел. Не верил. Нужен кто-то для страховки. Я никого в ночи не видел. Либо они на деревню напали, либо добирались сюда и задержались, либо еще что. Умолкни, малец, а то стрелу словишь. Да ты бы лучше обернулся, дурак. Твои дни уже сочтены. Думаешь, я поведусь на такую уловку? Уже без разницы, ответил я с безразличием. Свистнул воздух, и в шею Петра вонзилась стрела. Тот дернулся, его повело, рука расслабилась, и вторая стрела пролетела мимо меня. Раздался всхлип, тихий стон, и я услышал, как на снег оседает чье-то тело. Обернувшись, увидел Гермеса. Он пережил темную ночь, переборол свой страх, не напал на нас и умер от случайной стрелы. Почти умер. Стрела вошла в горло. Мальчик зажимал шею, пытался удержать кровь и сделать вдох. Жизнь толчками уходила из него. Я повернулся к Сергиусу и беспомощно уставился на него. Пусть будет так, что у наставника окажется какое-то целебное таинство. Сергиус сделал пару шагов, покачнулся и упал. Откуда ни возьмись появился Дерман. Но было уже поздно. Четыре трупа сложили в ряд возле дома старосты. Двоих успело присыпать снегом, и если не приглядываться, то сразу и не догадаешься, что это мертвые лежат. Я стоял и смотрел на них. Двое незнакомцев, Петра и Гермес. Славный был парень, ничего плохого не сделал, оттого в два раза хуже. Страшно, когда смерть приходит настолько случайно и глупо. Падение Сергиуса вышло не столь трагичным, как показалось в первые мгновения. Он рухнул, но сознание не потерял. Дерман бросился к нему, осмотрел, помог встать. «Дурень, ох же дурень!» – причитал он, – «зачем так выложился? Тварь оказалась сильнее, чем я ожидал». Услышал я тихий голос наставника. Когда он поднялся, то подошел к нам. К этому момент Гермес замер. Его мертвые глаза смотрели в ночное небо. Я навсегда запомню, что к нему никто не бросился на помощь. Быть может, потому что сразу поняли, насколько это бесполезно. Быть может, потому, что никто не умел лечить подобные раны. А быть может, он был не так важен. Учеников трое. Ничего страшного, если один погибнет. Ничего страшного, если погибнут двое. Сергиус опустился на колени и закрыл глаза парню, выдернул стрелу из шеи. Его лицо ничего не выражало. Я глянул на Каю. Та отошла и смотрела по сторонам. Я не мог сказать, что она выглядела обеспокоенной. «Глупо вышло», — сказал Дерман, смотря на труп Гермеса. «Глупо, да, глупо. Но это все, что вы можете сказать, черствые пни. А я сам, что, могу сказать что-то другое? Как-то заглушить эту радость, что сам выжил? Как-то убежать от страха, что смерть прошла так близко? В тот вечер я впервые задумался, что у меня никогда не было друзей. Чего встали?» — гаркнул на нас Дерман. «Я, так и быть, возьму тушу Петра. Вам двоим нести мальчишку. Сергиус, ты остаешься здесь. Как трупы отнесем, я вернусь и заберем тушу зверя». «Ночь еще не закончилась», — заметил наставник. «Если к нам еще кто пожалует, то все ляжем». «Надеюсь, этого не будет», — проворчал он. «За дело, малышня, чтоб тебе вечно стекалось, чурбан». Сергиус вернулся к костру и выставил руки над огнем. Я заметил, как дрожат его пальцы. Дерман дошел до Петра и, с кряхтением и руганью, закинул его тело к себе на плечо. Я уставился на Каю. «Ноги или руки?» — спросила она. «Что?» — не понял я. «Тогда я руки. Будешь на его лицо любоваться». Кая подошла с головой и подхватила тело за руки. От одной мысли прикоснуться к мертвецу меня чуть не вывернуло. «Поживее!» — прикрикнул Дерман. «Я не мой братец. Будете медлить, отхлестаю вас, урод!» Переборов сопротивление, я схватился за ноги и уставился на Каю. Лучше на нее смотреть, чем на лицо мертвеца. Запах крови настойчиво лез в ноздри, а еще мочи и дерьма. Было тяжело. Мое тело от тренировок немного окрепло, но не настолько, чтобы легко тащить 12-летний труп. В этот момент собственное бессилие имело особо неприятный привкус. Кая внимательно смотрела на меня, лицо сосредоточенное, в ночи кажется, будто заострилось. «Чего тебе?» – буркнул я. «Да вот думаю, чей труп следующим потащит, твой или мой?» Меня передернуло. На что девочка намекает? «Это ведь вышло случайно. Тебя ничуть не заботит, что он умер?» – спросил я. Дерман ушел вперед и уже к деревне подходил. Сергиус у костра также продолжал сидеть. Никто нас не слышал, а шли мы с черепашьей скоростью, то и дело норовя завалиться на бок. Кае тяжело давалась переноска, как и мне. «А должно?» – с вызовом ответила девушка. «Он был одним из нас. Из нас? Хватит нести глупости. Эрна, мое имя она выплюнула с сарказмом. Ненормальная какая-то. Не исключаю того, что это я слишком нежный для этого мира и нравов здесь царящих, но все равно, безразличие к смерти парня ненормально. Кое-как дотащили тело и положили его рядом с остальными тремя. Тогда я и увидел, что подельников у Петра было двое. Сам он уже лежал здесь же, мертвый и безобидный. Дерман стоял рядом и дожидался нас. Идем обратно, детишки. Ночь пока не закончилась. А что это было? Спросил я, когда подходили к забору. Так ты сам все толково расписал. Догадался или брат подсказал? Бросил на меня подозрительный взгляд мужчина. Импровизировал. Импро. Чего? Шибко умный ты, сплюнул он в снег. Какой есть? Так кто это был? Почему Петра назвал Сергиуса Аластером? Малец, резко обернулся Дерман. А ты разве не в курсе, что некоторые вопросы и жизни могут стоить? В курсе. Тогда помолчи. Я не дурак и логические цепочки составлять умею. Наш наставник не так прост, как кажется. Это не удивляет. Давно ясно, что он выполнял какую-то работу для барона. Из того, что я видел, он охотился на разбойников. Скорее всего, это малая часть его деятельности. Заказные убийства, устранение неугодных лиц, диверсии в тылу врага, возможно, его способности под это подходят. Как я знаю, тут недавно большая война развернулась. Герцог Урсувайский умудрился прижать темного герцога. Предположу, что Сергиус на войне неплохо отметился и получил награду, щедрую оплату, приданное для пенсии, деревню ему отдали, да и деньжат скопил. О последнем я тоже в курсе. Как-то же Сергиус оплачивает наши расходы, пока предприятие работает в убыток. Кстати, хороший ход со стороны барона. Выдаешь убыточное хозяйство тому, у кого есть деньги и тому приходится тратиться. Петра как-то про деньги узнал, отправился сюда, не только за деньгами, но и за темной тварью, дождался удобного момента и напал, но как-то криво, не похож на профессионала, а может он все правильно рассчитал, наставника в бою тварь ранила, убить бы Петра он не смог, единственное, кого тот не учел, Дермана, который тоже не так просто казался, слишком уж характерные следы на трупах, стрелами их сняли, крестьяне спят обычно по ночам, привыкли к тому, что тварь из границы приходит, прониклись фатальностью, что если защитники не справятся, то ничего уже не поможет. Раз Дерман этих двоих перестрелял, значит заранее вышел на охоту. Знал о подельниках или предполагал. Оставшаяся ночь прошла без происшествий. Тушу монстра Дерман оттащил в деревню, в дом Тары. Трупы бандитов-аферистов нас с Каей заставили проверить и раздеть. Деревенская практичность требовала забрать все ценное. Лично я это воспринял как психологическую подготовку, чтобы забрать что-то у заледеневшего трупа. В общем, это было тяжело, долго и мучительно. На следующий вечер их сожгли. Так делали со всеми мертвыми, без разницы, своими или чужими. Причину я уже знал. Опасались мертвой ночи, где трупы могли обратиться против живых. Невиданное дело, утром тренировки не было. Сергиус ушел отсыпаться, мы с Каей тоже. Я с девчонкой не разговаривал, как и она со мной. Наставник разбудил нас после обеда и потащил заниматься. То, что утром ничего не было, не означало, что и днем не будет. Выполняя очередной разминочный комплекс, бегая по лесу и делая физические упражнения, я думал о том, что познакомился сразу с несколькими особенностями этого мира. Местные таинства похожи на магию и сверхспособности. Ночные твари сверхопасны, и если ты слаб, легко сожрут тебя. Для моих целей было бы хорошо иметь мобильность и возможность перемещаться по миру. Что сложно делать, когда ты привязан к деревням, укрытиям и зависишь от того, окажется ли рядом защитник. Зависеть от чего-либо я не хотел, поэтому сделал закономерный вывод, что нужно становиться опаснее ночных тварей, чтобы они перестали быть угрозой. Не то, чтобы новое открытие. И так было понятно, что слабым приходится туго. Их то и дело убивают. Что же, с первыми шагами понятно. Нужно повзрослеть, вырасти, взять все то, что дает Сергиус, улучшить это, узнать больше о мире и отправляться на поиски серьезных знаний. Намерение стать сильнее крепло во мне каждый раз, когда жизнь напоминала, что я не на прогулке. Глава 11. Разделка. На следующий день утренняя тренировка прошла, как обычно. Казалось, что никакие события не способны ее отменить. Кая занималась с удвоенным рвением, поглядывая на меня. Я тоже не отставал, выкладывая и не жалея себя. В голове билась одна и та же мысль. Если не стану сильнее, то умру. В конце Сергиус сообщил, чтобы мы отправлялись к Таре. Чего это он? Спросил я по инерции, когда мужчина ушел. Кая промолчала, толкнула меня плечом и пошла в сторону деревни. В голове мелькнул образ, как я стукну ее по голове и скажу, что это она сама упала. Случайно. Когда подошли к нужному дому, старуха стояла на крыльце, скрестив руки на груди, и поглядывала на нас. До этого единственное, что радовало меня в этой женщине, так это то, что наши пути редко пересекаются. Сразу видно, в Квадерман пошел. Именно в нее. Она любила обматерить какого-нибудь жителя деревни. Не просто так, а искренне считая, что способствует стабильности и порядку в нашем маленьком коллективе. А еще она первый курящий человек в этом мире, встреченный мною. Сейчас между ее губ тоже торчала папироса. Когда мы подошли, она взяла ее, стряхнула пепел и вернула на место. Руку спрятала обратно под подмышку. Тара старуха костлявая и худая. На улице мороз стоит, а она в легкой одежде вышла. Сразу видно, этот человек не из тех, кто заботится о своем здоровье и стремится прожить подольше. Перед тем, как войдете в дом, предупреждаю, нарушите мои правила, высеку. Ох уж эта мудрость и выдержка старости, а умение расположить к себе, выше всяких похвал. Особенно это касается тебя, посмотрела она на меня, не люблю мелких засранцев. Вечно лезете своими маленькими ручками, куда не надо, а куда надо ими лезть. Не удержался я от вопроса, туда, куда разрешено. Она снова перехватила папиросу и сплюнула нам с Каей под ноги. Заходите в дом, ноги от снега отряхните, иначе сами убирать грязь будете. Тара выкинула остатки папиросы прямо на землю. Те улетели в сугроб, где и застряли. И эта женщина говорит нам про чистоту. Почистив обувь, зашли за ней в дом. Тара указала нам на стену. Стойте там и никуда не отходите. Мой сын попросил вас научить уму-разуму. Я говорю, вы запоминаете. Я спрошу, вы отвечаете. Кто ошибется, получит вот этим. Помахала она прутом. ММ передовые педагогические техники. Не ожидал, не ожидал. Я огляделся. По меркам деревни, просторное помещение. Ставни сейчас закрыты, но стоит несколько свечей и видно относительно неплохо. Первое, что бросалось в глаза, знакомая туша монстра, которого недавно убил Сергиус. Эту тварь, Тара кивнула в сторону туши темного зверя, называют кайши. Подойдите ближе и потрогайте. Не бойтесь, она сдохла. Не рекомендую трогать зубы и острие на хвосте. Язык тоже не надо. Он обладает свойством парализовать, если соприкасается с кожей, хотя можете попробовать. Давайте, коснитесь пальцем языка. Тварь сдохла, но яд не ослаб. Легкого касания хватит, чтобы прочувствовать, каково это. Я коснулся. Любопытно же. Палец в ту же секунду онемел, несмотря на то, что сразу его одернул. Один ирона смелый и глупый, раскаркалась Тара. Карканье у нее вместо смеха. Кожу пощупайте. Чувствуете, какая твердая. Так наша лекция дальше и пошла. Тара описала, что это за зверь. Мастерски прячется ночью, трудно заметить. Шкура твердая, обычный воин, даже если попадет удачно мечом, и следа не оставит. Шип на хвосте способен пробить металлический доспех толщиной до пальца. Язык, если коснется, парализует. После чего тварь начнет пытать добычу и медленно ее пожирать. Обычно с ноги начинает. Откусит ступню. Человек не может пошевелиться, но прекрасно ощущает и слышит, как хрустят его кости, как рвется плоть. Эти зверюги любят страдания. Похрустев ступнями, возьмется за колени, отгрызет кисти, доберется до лица. Ее слюна блокирует кровотечение, поэтому легкой смерти не ждите. Надеюсь, в конце лекции будет средство от кошмаров, а то мне и своих хватает. Если ее шкура такая крепкая, то как убивать? Задал я вопрос, чтобы прервать смакование кровавых подробностей. Атакующим таинством, мальчик, иначе, никак. А какие таинства были у этого Каидши? Давление на эмоции, маскировка, укрепленное тело. Он был близко к переходу на опасный уровень. Узнать бы еще, насколько эта тварь рядовая для темной ночи. Что-то я не слышу возгласов и удивления, что пожаловал кто-то невероятно опасный. Наставник лишь упомянул, а Тара сейчас подтвердила, что тварь близка к переходу на следующий уровень силы, и она почти победила Сергиуса. Получается, будь у нее опасный ранг, тогда бы нам всем и пришел конец. Вот и обозначились границы, насколько крут наставник и, следовательно, чему у него можно научиться. А что было бы, приди две подобные твари, Сергиус бы победил или нет? Пока я и такого не могу, он мне, как наставник, подходит. Как подрасту, придется искать кого-то посильнее. После вводной лекции, докурив, Тара взялась за разделку, достала короткий нож и принялась за дело, вскрыла брюхо, сняла шкуру, взялась за топор и разрубила кости на грудной клетке, достала сердце и печень, попутно рассказывая, что ценно и где применить. Сердце – важный ингредиент для темных таинств, печень меньше темной силы содержит, но для общего укрепления тела сойдет, шкура, у нее хорошие защитные свойства, пойдет на броню и одежду. Когти тоже ценны. Этот нож, показала она то, чем режет, сделан из когтя Каидши. Сородичи они режут лучше всего. Любой другой нож только вместе с таинством справится. Язык переработаем. Получим хороший яд, обезболивающее или парализатор. Зависит от дозировки и цели. Шип от хвоста отделим. Если его смазать слюной, то яд впитается. Как наконечник для стрелы, очень даже хорошо. Сам хвост, прекрасная удавка. Как ни натягивай, не порвешь, так он еще и прорезает плоть хорошо. Полезная тварь, хорошая добыча. Терзают меня смутные сомнения, что они с Сергиусом одного поля ягода. Ох, непростая у него мать, ох, непростая. Тоже убийца в завязке, яды, удавки. Эти слова она с особым трепетом произносит. С того дня Тара продолжила нас учить. Лектором она оказалась куда лучшим, чем ее сын. Рассказывала про то место, где мы живем, какие деревни рядом находятся, где обитает барон, хозяин этих земель, чем он знаменит, какие соседи у нас есть и сотни других нюансов. Так я узнал, что живу в империи Табасад, в королевстве 17 герцогств, в баронстве Тамала. Как зовут императора, Тара не знала, где столица империи, тоже, сколько туда входит королевств, снова мимо, есть ли другие империи и сколько государств в мире, слишком много вопросов, Эрна. Тара знала хорошо это баронство, которое содержало в себе около 30 деревень и один небольшой город. Как раз то место, где Сергиус сдал головы. На вопрос, а сколько в герцогстве баронств, Тара легко ответила, что кто же их знает. Этих баронов, как мух вокруг дерьма, больше сотни точно. Какие-то покрупнее, какие-то поменьше. Информация не была настолько уж скупой. Тара рассказывала, с кем барон Тамал воюет, а с кем дружит. Какие баронства чем славятся, что поставляют, в чем нуждаются. Постепенно я погружался в тонкости местной географии, подсчитывал и делал выводы. В одной деревне редко когда набиралось больше сотни человек. 30 деревень – это 3000 человек, плюс город. Сотня баронств – 300 тысяч человек на одно герцогство. Я не знал, как оценить эту цифру. Мне знакомы миры, где это население мелких городков, а тут целое герцогство. Не знаю, что и думать. Понятно, что попал в захолустье, а значит это место по определению не может являться центром знаний, но и сделать с этим что-то прямо сейчас не могу. Пятилетка столкнется с трудностями, чтобы добраться до соседнего села, не говоря уж о баронстве или, тем более, королевстве. Тара не только рассказывала, но и спрашивала. В любой момент могла это сделать, подойти на улице, задать вопрос и хлестнуть прутом. Если не дашь ответ, я пока что ни разу не получил эту стимулирующую память процедуру. Кая тоже не отхватила. У девчонки оказалась прекрасная память. Вторая тема, которой нас обучали, ночи и твари, с которыми можно столкнуться. Наконец-то мне подробно рассказали, что это за ерунда такая. Как описывала Тара, граница она везде. Ну, то есть, она прямо так и говорила. Где граница? Спросил я. Везде. Это как? Вот так, она прямо в этой комнате, не зли меня, Эрна, потянулась она за прутом и я заткнулся. Ужасные условия обучения, будь моя воля, написал бы жалобу. Жаль, что никто моего мнения не спрашивает. Послушал людей, пожил в этом мире, вопросы всякие разные позадавал и пришел к выводу, что граница и правда, везде. Есть места, где она проявлялась сильнее, чем где-либо. Такие называли местом ночи. Там всегда темно, вне зависимости от времени суток. Для себя я составил определение, что граница – это другое измерение или измерение. В зависимости от каких-то условий, эти измерения соприкасаются с миром людей. Ночью эта грань истончается и через прорехи выходит на охоту монстры. А кто поставляет столбы? Думаю, нет сомнений, кто именно задал этот вопрос. Гильдия пограничников. Берут дорого. На этом прояснение деталей закончилось. Так и живем. Никто не хочет ловцу знаний упростить задачу. Глава 12. Промышленный шпионаж. Я смог найти у наставника то, в чем он по-настоящему хорош. Эта мысль пришла, когда мы с Каей на пару висели на ветке. Минут 20 точно висели. Мышцы не просто ныли, они стонали и просили пощады. Сергиус на это не обращал внимания. Он спокойно наблюдал, как прогорают угли под нашими ногами. Расстояние, спасающее ступни от жара, не превышало и моего роста. Если висеть вытянувшись, то быстро припекать начинает. Это тоже было частью тренировки. Чтобы спасти ноги, требовалось их подтянуть. Тогда подставлялась задница, но она повыше и не так страшно. «Слезайте», — скомандовал Сергиус. Я висел из последних сил, на кончиках пальцев, вовремя. Чтобы слезть, надо раскачаться и перепрыгнуть угли, что сложно, так как мышцы затекли. Как-то раз я не справился и рухнул задницей на этих маленьких, очень болезненных демонит. До сих пор помню. На тот случай, если кто-то из нас захочет прервать тренировку раньше, у Сергиуса всегда был прут под рукой. Правда, он им ни разу не воспользовался. Не потому что мы так с Каей стремились исполнять указания наставника, а потому что я не хотел ни за что уступать этой девчонке хоть в чем-то. Помяни лешего, он и даст о себе знать. Кая качнулась и толкнула ногой меня в живот. Попыталась. Я выставил ногу и блокировал удар. Несколько секунд молча боролись, а потом отстали друг от друга и одновременно спрыгнули в сторону. Комплекс с безразличием к нашим играм скомандовал Сергиус. Комплекс так комплекс. Не требовалось участия разума, чтобы исполнить то, что приказал наставник. Тело и само прекрасно знало, что и как делать. Если кратко описать прошедшие года, то наши занятия сводились к следующему. Изуверские, противочеловеческие, без капли жалости тренировки и сразу же следующие за ними практики по закалке. Я это называл так. Сделай себе больно, а потом сделай хорошо. Повторить 1000 раз. Когда закончили, наставник подозвал к себе. Сидел он у костерка, у которого привычно готовил отвар для нас. Мы взяли по кружке, зачерпнули и присели рядом, начав пить маленькими глотками. На волосах Сергиуса прибавилось седых волос. Он оставался таким же крепким мужчиной, как и в день нашего знакомства, но старость подбиралась к нему. Ваше задание – добраться до деревни Метровки. Маршрут у вас было время изучить. Цель – похитить семена многоцвета. Сделайте это незаметно и вернитесь обратно. А что получит тот, кто доберется первым? Поинтересовалась Кая. Тому я выдам улучшенный укрепляющий напиток. Время ограничено, на этот раз спросил я. Постарайтесь управиться за неделю. На этом инструктаж закончился и Сергиус, насвистывая, отправился обратно в деревню. Определенно, после того, как он съездил к нашим соседям и выкупил себе жену, его характер в некоторых вещах стал помягче. Почти в нормального человека превратился. Глаза жизнью наполнились. Но это касалось кого угодно, кроме его двух учеников. Мы с Каей переглянулись, смотря друг на друга с вызовом. Улучшенное зелье – это серьезно. Это поможет еще на каплю стать сильнее, быстрее и мощнее. Продвинуться к уровню, когда начнется изучение серьезных таинств. Да и не будь награды, я все равно не собирался уступать какой-то девчонке. 3 года прошло с начала учебы. Мы с этой. А как же она меня бесит. Кая росла профессиональной занозой в моей заднице. Никому так не доставалось от ее дурного характера, как мне. Если объединим усилия, то будет проще. Попытался я воззвать к отсутствующему разуму. Вот еще, вскинула она голову. Грязный сток сена давно исчез с ее головы. И куда только подевался. Ему на смену пришла тугая коса, состоящая из густых, крепких, солнечного цвета волос. Так себе шевелюра для того, кому надо пробраться в чужое хозяйство. Поэтому Кая поверх волос вязала платок и полностью скрывала их. Да и сама она была одета в черный костюм, сшитый из темных тварей. Как и я, костюмы нам выдали в прошлом году. Мы их носили под обычной одеждой, чтобы не раздражать селян. Носили всегда, в любую погоду и привыкали к униформе, которую Тара несколько раз перешивала под наши растущие организмы. Пока я обдумывал прическу девчонки, она отвернулась и побежала в сторону леса. Пусть бежит. Я следом за ней отправился, особо не спеша. Зная ее характер, был уверен, попрется напрямую. А там впереди чаще труднопроходимая. Как-то раз мимо проезжал с Сергиусом. Хотя почему как-то? Он тогда мосты наводил с семьей будущей жены. А я просто по деревне шастал, смотрел, что там у них и как. Наш тандем хорошо себя показал. Я по-прежнему вел бухгалтерию и генерировал идеи, как наладить хозяйство. Сейчас у нас 93 человека проживает. Кто-то сам пришел, а кто-то родился. Мда, дети отдельная проблема. Иногда их скидывали на меня или на Каю, чтобы присматривали, пока родители делами занимаются. Будто у нас дел нет. Но для всех мы шли под грифом «дети обыкновенные». Не уверен, что все в курсе, чем мы с Сергиусом занимаемся. Просыпаемся раньше всех, занимаемся вдали от основного места работ. Никто просто так в лес не полезет проверять. Возвращаемся, когда все уже ушли на работы. На вечерние тренировки аналогично. Уходим до того, как все вернулись, а возвращаемся, когда народ по домам сидит, отдыхает. Последние пару лет Сергиус не всегда с нами занимается. Иногда мы сами тренируемся, или задания выполняем, как сегодня. Вспомнив карту, которую сам же и составлял, опрашивая торговцев и наемников, что к нам регулярно забредали, прикинул оптимальный маршрут. Где проблем меньше будет, где нет лишних глаз и где одиночке пройти легко. Если на лошади двигаться, да по дороге, то выйдя утром, к вечеру прибудешь, на хорошей лошади. Если бегом, то двое-трое суток, и это если повезет, а не повезти по многим причинам может. Дождь пойдет, зверье набежит, тварь какая с границы припрется, лихие люди встретятся, в дебри заберешься или на болото, еду найти не успеешь. Спрашивается тогда, не сошел ли Сергиус с ума, посылая нас так далеко, а тут как посмотреть. Занятия с ним делали свое дело. Мне 8 лет, а по факту выгляжу на 10-11. Да у меня мышцы появились, ни капли жира. Единственное, по росту Кае уступаю, а так во всем остальном догнал ее и перегнал кое-где. Хотя она тоже сильнее, чем обычная девочка ее лет, значительно сильнее. По моим расчетам, мы сейчас где-то на пике физической силы 14-летних. Спасибо внутренним таинствам Сергиуса, его отварам, зельям и другим отнюдь невкусным вещам, которыми он нас пичкает. Наши успехи не то, чтобы выдающиеся. Я окончательно убедился, что живу в захолустье. По слухам, в более развитых местах дети того же возраста еще круче. Насколько, никто не рассказывает. Слухи они и есть слухи. Говорят, что дети аристократов уже в 15 считаются полноценными талантами, освоившими несколько серьезных таинств. Выстави их против темной твари, и они ее в порошок сотрут. Но это по слухам. Как на самом деле, я не знал, что не мешало мне копить средства и планировать путешествия в места более просвещенные, как только повзрослею. Сейчас я слишком молод, да и никому не нужен на новом месте. А здесь Сергиус меня учит, пусть и под свои нужды, до сих пор скрытые от нас. Кая быстро скрылась, оставила следы, но это она специально. Я ей на каплю не доверял. За 3 года вместе настолько хорошо изучаешь человека, что, в общем, не все с ней просто. Какие-то тайны скрывает, себе на уме. А еще заноза, да. Моя личная неприязнь основана в первую очередь на том, что она мне нос сломала. Опять, в смысле во второй раз, в первый же день, когда Сергиус нас драться начал учить. «Успокойся, Эрна», — медленно выдохнул я. «Если кто-то мне еще раз нос сломает, то просто его прибью. Лучше о деле подумать. Все время бежать не получится. Не потому что сил не хватит, долгий бег мы-то как раз освоили. Очень долгий, с грузом. Просто на бегу проще нарваться, а этого нужно избежать. Сергиус научил нас разным таинствам. То, с которого мы начинали, называлось темное таинство укрепления тела. Уровень, полноценный, этап закалка. Повышает выносливость, скорость, реакцию, силу, прочность кожи, сопротивление темным таинствам. В той версии, которой обучал Сергиус, потенциал был заложен хороший, но не такой большой, какой смог раскрыть я. Где-то через полгода практики я не просто стал ее идеально исполнять, а начал видеть шероховатости, чем и воспользовался, убегая подальше и тайно практикуясь. Так что сейчас я значительно продвинулся в этом таинстве и даже вышел на этап практики с использованием внутренней энергии, которой стало чуть больше нуля, но я каждую каплю наловчился использовать. Настолько наловчился, что всерьез подумывал, а не начать ли мне принижать способности, потому что с каждым днем усиливалось ощущение, как что-то внутри нарастает, и это что-то – сила. Как нам объяснил Сергиус, это таинство служит основой. Когда тело будет развито на должном уровне, то выдержит мощь продвинутых таинств. До чего нам еще заниматься и заниматься? Я, если честно, сомневался в этом утверждении, но не возражал. Учитель же, как захочет, так и будет учить. Второе таинство – темных глаз. Почему-то слово «темный» очень популярно. Даже не знаю почему. Зато знаю, почему так ценились ингредиенты, добытые из темных тварей, которыми нас в том числе кормили. Темные глаза позволяют лучше видеть в темноте, да и в целом лучше видеть. Третье таинство было связано с умением драться. Таинство пронзающего кинжала. То, что мы меньше всего освоили, хотя занимались 2 года как, до кинжалов так и не добрались. Одни руки в ход пускаем. Из перечисленного мне первое и второе таинство помогут. Помимо этого были и обычные навыки. Умение читать следы, ориентироваться в лесу, охотиться, свежевать добычу, ставить ловушки, стрелять из лука. С последним отдельная история, как и со всем оружием. Дело в том, что обычным крестьянам не дозволялось использовать металлическое оружие, да и просто металлу трудно достать было. В селе имелись кое-какие инструменты, но их по пальцам руки пересчитать можно. Чаще встречались аналоги. Тот же разделочный нож утары, сделанный из когтя монстра. Если поймают без разрешения с оружием, то и повесить могут. Разрешение выдает барон и делает это не то, чтобы охотно. Не побоюсь сказать, что все, кто официально владеет на его территории металлическим или дальнобойным оружием, его люди, в той или иной степени, добытые с разбойников, вместе с головами Сергиус продал. У него самого оружия хватало. Кинжалы, ножи, копья, несколько луков, что говорило о его особом положении в местной иерархии, и том, чей он человек. У меня с собой из оружия был лишь нож-коготь, прямо как у Тары. Она нам с Каей помогла сделать первое оружие, которое мы всегда таскали с собой, но использовали сугубо в быту. Сергиус предупредил, что выпарит, если с оружием баловаться будем. Под баловством он подразумевал применение ножа друг против друга. Лука у меня нет, как и еды. Есть моток веревки, огниво и фляга. Нужно добыть воду в первую очередь. К вечеру найти безопасное место для ночевки. Лучше всего крепкое дерево. Сейчас начало лета, погода теплая, не должен замерзнуть. Это не ночевка в сугробе, почти с комфортным устроюсь. Совсем неподготовленным идти не хотелось. Свернул в чащу, убедился, что за мной никто не следит и залез в тайник. Припас кое-что на черный день. Сейчас он не черный, но пара трюков в арсенале пригодится. То, что нам надо добыть, важная деталь моего же плана. Зачем я его придумал? Хозяйство штука ограниченная в плане возможностей. Местные разбирались в таинствах и базовых вещах, но в математических моделях нет. Я тоже не разбирался, но основы знал и легко просчитывал доходы и расходы, потенциальные выгоды, если заняться тем или иным делом. За 3 года-то, как не развернуться, у нас появилась семья, которая профессионально шьет одежду, да так ловко, что из соседних деревень не гнушаются заехать. Есть те, кто ходит на охоту, угодья здесь обширные, зверья хватает, барон не против такого промысла. Главное, не злоупотреблять и не перебить слишком много живности, а то это нарушит баланс экосистемы. Скотины у нас тоже прибавилось, 3 вида теперь, так что мы и мясо поставляем, и шкуры, и шерсть, из шерсти вяжем еще. С выращиванием полезного не все так гладко. Я закупил 1 культуру, под которую засеяли поля. На продажу не хватит, но расходы на закупку снизила и рацион разбавила. Сейчас я хотел заполучить 1 ценное растение, которое является ингредиентом в зелье укрепления. Его Тара сварить может, и варит регулярно. Для чего нам приходится закупать плоды растения в другом селе, которое специализируется на нем. На самом деле, эти телодвижения не больше, чем игра для меня, никаких серьезных доходов не планируется. Если повезет, накопим и мельницу поставим, благо река рядом есть. Но и это не сделает меня королем. Чтобы реально подняться, надо место барона занять, потом герцога и так далее. Для чего нужна в первую очередь личная сила. По слухам, сильнейшие в герцогстве умели такое, что способны в одиночку потягаться с армией. Хочу также, но имелась одна проблема с этим связанная – дефицит ресурсов, тех самых, которые идут на развитие организма. Я точно знал, что принимать и поглощать можно в гораздо больших количествах. Про качество тоже забывать не стоит.